Чешская сказка «Бесстрашный Микиш». Микиш был сыном кузнеца. Когда ему исполнилось 18 лет, отец стал учить его кузнечному делу. Овладев ремеслом, Микиш не захотел больше оставаться дома и сказал: «Отец, дай мне железо, я выкую себе посох на дорогу». Отец дал ему 25 фунтов железа. «Но послушай», — обратился к отцу Микиш, «ведь из этого железа я смогу выковать только тросточку. Мне надо не меньше 7 пудов». «Да ты такую тяжеленную дубину вовек не поднимешь», — ответил ему отец. «Вот увидишь, как я буду ею размахивать», — сказал Микиш. Когда он выковал посох, отец смог убедиться, что сын правду говорил. Дал ему отец денег, мать напекла пирогов из лучшей муки, и Микиш отправился в путь. Однажды пришел он к мельнице и видит, молодой мельник несет на плече огромный жернов. Микиш подумал: «Это, наверное, очень сильный парень, и если он согласится, я охотно бы взял его с собой». Микиш подождал, когда парень выйдет из мельницы, и начал уговаривать его пойти с ним. Тот не заставил себя долго упрашивать и пошел с Микишем. В лесу догнали они странника. «Куда идешь?» – спросил его Микиш. «Иду посмотреть, что делается на белом свете». «А что ты умеешь?» «Я столяр». «Есть ли у тебя сила?» «Посмотрите», – сказал столяр, обхватил руками огромную пихту, с корнем вырвал ее из земли. «Вот это да!» – воскликнул Микиш. «А как тебя звать?» «Бобиш». «Не хочешь ли, Бобиш, пойти с нами? Нам хватит на дорогу моих денег, а когда они кончатся, что-нибудь придумаем». «А вы-то сами кто?» – спрашивает Бобиш. «Я кузнец, звать меня Микиш, а это мой друг Куба, он мельник. Мы оба такие же сильные, как и ты, а может, и еще сильнее». «Тогда и я пойду с вами», – ответил Бобиш и пожал обоим друзьям руки. Так и стали они бродить вместе. Но пришло время, и у Микиша кончились деньги. «Друзья», – сказал он Бобишу и Кубе, когда они подходили к большому городу, «у меня осталось всего 3 монеты. Но будь что будет, пойдемте в город, хорошенько поужинаем, а потом, может, сама судьба о нас позаботится». Друзья с ним согласились, и они весело направились к городу. «Пан трактирщик», — сказали они, войдя в трактир, «дайте нам сытный ужин, а то у нас животы подвело от голода». Они распоряжались так, будто у них и в самом деле были полные карманы денег. Трактирщик принес все, что было заказано, и друзья наелись до отвала. «Что у вас в городе нового?» – спросил Микиш, который всегда всем интересовался. «Да ничего хорошего, уважаемые господа. Разве вы не слышали о нашем короле и его несчастных дочерях?» «Мы ни слова об этом не слыхали, ведь мы пришли сюда из далеких краев». «Тогда я должен вам обо всем рассказать. У нашего короля было 3 красивые дочери, каждая старше другой на год. Когда самой старшей исполнилось 18 лет, она исчезла из замка, и никто не знает куда. От горя и слез родители чуть не лишились рассудка. Но вот что было дальше. Прошел год, и средней дочери также исполнилось 18 лет. В тот же день она исчезла, и никто больше ее не видел». С тех пор во всех уголках замка была поставлена стража, и самой младшей королевне никуда не разрешали выходить из своих покоев. Но в день, когда ей исполнилось 18 лет, и эта дочь короля исчезла, король пообещал тому, кто найдет его дочерей, отдать в жены одну из них и еще пол королевства в придачу. «Друзья», — сказал Микиш, когда трактирщик закончил свой рассказ, «разве я вам не говорил, что судьба о нас позаботится?» «Как же она позаботилась о нас?» — спросил его Куба. «Тебе надо все разжевать и в рот положить. Я думаю, что если король даст нам на дорогу денег, то мы отправимся на поиски его дочерей». «Так-то, ну так. Но куда мы пойдем?» — произнес Бобиш. «Пойдем, куда глаза глядят», — засмеялся Микиш. «Обыщем весь свет и где-нибудь их найдем». «Идите к королю», — обратился Микиш к трактирщику. «Доложите ему о нас и скажите, что мы готовы искать его дочерей». Прошло немного времени, и в трактир прибежал королевский слуга с приказом, чтобы все три путешественника явились в замок. Они быстро собрались и пошли. Король их внимательно выслушал и распорядился, чтобы им дали столько денег, сколько они захотят. Друзья поблагодарили короля и, не задерживаясь, отправились в путь. Долго бродили они, но однажды зашли в лес, а выйти из него не могут. «Так, братцы, не годится», — сказал Микиш. «Мы ходим по кругу, а из проклятого леса выбраться не можем. На этом месте воткну я свой посох, и мы разойдемся в разные стороны. Кто первый дойдет до конца леса или набредет на какое-нибудь жилье, пусть вернется назад к этому посоху и засвистит в свистульку, которую я повешу здесь. Тогда мы снова соберемся все вместе». Друзья с ним согласились, и каждый пошел в свою сторону. Вскоре Бобиш засвистел в свистульку. «Ну, что ты нашел?» — спросил его Микиш, когда они сошлись вместе. «Идите за мной. Я нашел стол с ужином, приготовленным как будто для князей». «Мне кажется, Куба, что Бобиш смеется над нами», — проговорил Микиш, и оба недоверчиво посмотрели на Бобиша. Но Бобиш не обманывал. Он привел их в пещеру, где стояли стол с едой и приготовленные постели. Все это понравилось друзьям. Они уселись за стол и начали есть. Стало смеркаться, а у них не было свечей, и поэтому им не удалось рассмотреть, есть ли еще какой-нибудь выход из пещеры. Они устали и решили лечь спать. Но Микиш сказал: «Послушайте, мне все-таки кажется, что это разбойничье убежище, и осторожность не помешает. Ведь мы не дома на печи, поэтому кто-то должен не спать, а сторожить. Пусть сегодня сторожит Бобиш». «Боль ты хитер, Микиш. Почему это ты сам не хочешь остаться за сторожа?» — недовольно проворчал Бобиш. «Помалкивай и делай, что тебе сказано. До меня тоже очередь дойдет», — ответил ему Микиш. Бобиш согласился, и Микиш с Кубой легли спать. Но вскоре Бобиша начала одолевать дремота. Голова его склонилась, и в это время кто-то дал ему такую затрещину, что у него искры из глаз посыпались. Бобиш вскочил и увидел перед собой карлика, который был не выше его колена. Черные усы и борода свисали у него до пояса, а на плечи был накинут красный плащик. Бобиш хотел броситься на этого сморчка, Но карлик так взглянул на него своими черными пронзительными глазами, что Бобиш от ужаса даже рта не смог раскрыть, а на лбу выступила испарина. Карлик подошел к спящим, сорвал с них одеяло и исчез. Утром друзья спросили у Бобиша, зачем он снял с них одеяло. Но Бобиш, боясь, что над ним будут смеяться, ничего не сказал о ночном госте. «Приготовил бы нам кто-нибудь завтрак», — проговорил Куба. «Наш Куба только и думает о сказочной стране, где молочные реки и кисельные берега», — сказал Микиш. «Но тот, кто сидит, сложа руки и ничего не делает, ничего и не получит. Так всегда говаривал мой отец. Поэтому нам нечего лениться и бездельничать. Давайте-ка лучше, как следует, осмотрим пещеру». Они огляделись и увидели в углу дверь, которую открыли с большим трудом. За дверью была другая пещера, только поменьше. Посреди стояла печь, а на ней горшки, миски и другая кухонная утварь, но еды никакой не было. «Вот видите, — сказал Микиш, — я ведь говорил вам, что здесь живут разбойники. Кто-то вспугнул их вчера, поэтому мы и нашли нетронутый ужин. Но вот что будет, а пока мы здесь хозяева. Прежде всего мы отправимся на охоту, но один из нас должен остаться в пещере и развести огонь. Бобиш, поскольку ты сегодня мало спал, останься здесь. А когда все приготовишь, можешь немного вздремнуть». «Я совсем не хочу спать», — ответил Бобиш. «Пусть Куба останется». «Уж не боишься ли ты, Бобиш? Если так, я перестану с тобой дружить», — произнес Микиш. Бобишу стало стыдно, он промолчал и остался в пещере. Микиш и Куба отправились на охоту. Когда они выходили из пещеры, Микиш увидел на земле листочек пергамента, а в пергаменте сказано, что тот, кто произнесет над умершим написанные там слова, мгновенно его воскресит. Микиш сунул пергамент в карман. Оставшись в пещере, Бобиш сходил за водой, развел огонь и вдруг увидел перед собой карлика в красном плащике. «Что же ты будешь варить?» — спросил карлик Бобиша. «Я и сам не знаю. Сварю то, что друзья принесут». «А ты их не жди. Загляни в дымоход и увидишь, сколько там копченого мяса подвешено. Отрежь кусок окорока и свари». «Как же я заберусь так высоко?» — спросил Бобиш, который даже приободрился немного, услышав приветливые слова карлика. «Да вон там стоит лестница. Приставь ее к печи, а я подержу». Бобиш послушался, приставил к печи лестницу и полез наверх. Но когда он был уже на последней ступеньке и дотронулся до окорока, карлик сильно качнул лестницу, Бобиш полетел вниз и разбился насмерть. «Проклятый лентяй!» — закричал Микиш, войдя в пещеру. «Огонь погас, а он, видите ли, улегся за печкой и похрапывает. Бобиш, вставай!» Но Бобиш продолжал лежать. «Не умер ли он?» — воскликнул Куба. «Если и умер, я знаю, что надо сделать!» — ответил Микиш. Вытащил из кармана листок пергамента и начал читать. Когда он прочитал половину, Бобиш стал приходить в себя, а когда чтение подошло к концу, уже стоял на ногах. «Что с тобой приключилось?» — начали расспрашивать его товарищи. «Я упал в обморок», — ответил Бобиш, стыдясь признаться, что дал провести себя карлику. Друзья ему поверили и без дальнейших разговоров приготовили ужин. Наелись и легли спать. Утром оказалось, что одеяло с них скинуто и отброшено далеко от постели. Они не знали, как это произошло, и с удивлением глядели друг на друга. Бобиш мог бы все объяснить, но подумал. — Это я уже испытал. Попробуйте и вы тоже. И ничего не рассказал. На другой день в пещере остался Куба. Разжег огонь, принес воды и вдруг видит перед собой незнакомого человечка в красном плаще. — Ты откуда взялся? Что тебе надо? — спросил растерявшийся Куба. — Я пришел посмотреть, что ты будешь готовить на обед, — ответил карлик и в упор посмотрел на Кубу своими черными глазами. — Я и сам не знаю, что товарищи принесут, то и буду варить. — Зачем же тебе их ждать? Посмотри наверх, там подвешен окорок. Возьми его и вари. Мне так высоко не достать. Так вот же лестница, полезай, а я ее подержу. Куба также попался на эту удочку. Когда он был уже наверху, карлик дернул лестницу, Куба упал и разбился насмерть. Что это ты валяешься, как глупый баран? Сказал Микиш, возвратившись с охоты. Но, увидев, что Куба мертв, начал читать пергамент и воскресил друга. Боясь насмешек, Куба, как и Бобиш, соврал, что с ним случился обморок. На третье утро в пещере остался Микиш. Уходя на охоту, Куба попросил Микиша отдать им пергамент, чтобы они с Бобишем могли ему помочь, если с ним не ровен час что-нибудь приключится. «Не бойтесь за меня, я не такой слабонервный, как вы», — ответил Микиш и тотчас принялся за работу. Едва он развел огонь, как появился карлик в красном плаще, но Микиш и глазом не моргнул. Он сразу догадался, отчего друзья падали в обморок. «Тебе что здесь надо, паршивый крот?» — накинулся он на карлика. «Мне хочется посмотреть, что ты варишь на обед». «А тебе какое дело?» «Ты вот ждешь, что принесут твои товарищи, а не видишь, что в дымоходе висит копченое мясо». «Ага, вот в чем дело. Если ты сейчас не уберешься отсюда, я тебя самого за усы подвешу в дымоход коптиться, чтобы ты больше не пакостил добрым людям», — прокричал карлику Микиш. И, выбежав из-за печки, он схватил карлика за бороду и усы и так стукнул его о стену, что они остались у него в руках. А карлик тотчас превратился в отвратительную старуху и исчез. — По мне так превращайся хоть в черта, я тебя все равно не боюсь, — сказал Микиш и спрятал усы и бороду карлика в карман. Возвратившись в пещеру, друзья очень удивились, увидев живого Микиша. Но тот стал их ругать. «Вам трудно было рот открыть, чтобы сказать правду? Вы такие сильные! Они могли раздавить этого сморчка? Честное слово, я с радостью бы вас здесь бросил и один пошел бродить по свету». «Не делай этого, брат, и не сердись! Мы сами не знаем, как это получилось. Проклятый карлик так нас околдовал, что мы ничего не могли поделать и безропотно его слушались». «Но теперь карлик понял, что со мной шутки плохи. Узнаете?» — спросил Микиш друзей, вынув из кармана усы и бороду карлика. Он держал их в одной руке, а другой расправлял и гладил. И тот час перед ними появилась старуха и стала умолять, чтобы он перестал трогать усы и бороду, так как это причиняет ей нестерпимую боль. Хитрый Микиш сообразил, что он сможет извлечь из этого пользу. «Давай договоримся», — сказал он старухе. «Если не хочешь, чтобы я тебя дальше мучил, будешь выполнять все, что я прикажу». «Что в моих силах, я все сделаю», — ответила старуха. «Прежде всего, будешь нам во время ужина прислуживать». Друзья уселись за стол, и когда наелись, Микиш сказал. «Такие волшебницы, как ты, знают обо всем, что делается на свете. Ответь нам, куда делись дочери короля, владеющего соседней страной? Этого я не знаю, соколики мои. Сейчас ты скажешь, проговорил Микиш и полез в карман за усами и бородой. Ах, не делай мне больно, стала просить старуха. Дочерей короля похитил злой дракон и спрятал их под этой пещерой. Как же к ним можно пройти? Пойдемте, я покажу дорогу, согласилась старуха и вышла из дверей наружу. Куба и Бобби шли поодаль. За дверью была нора, которая вела прямо под землю. «Ты думаешь, бабка, что я как суслик могу лазить в норы?» – спросил Микиш. «Достань мне веревку, чтобы я мог по ней спуститься вниз». Старуха влезла в нору и через минуту вернулась с веревкой. «Идите скорее сюда!» – крикнул Микиш друзьям. «Если вы ни на что другое не способны, так подержите хотя бы веревку, чтобы я мог спуститься вниз». Микиш бросил в нору свой железный посох и, когда убедился, что он стукнулся о землю, начал спускаться. Он договорился с друзьями, что они сразу вытащат его наверх, как только он дернет за веревку. Каково же было его удивление, когда, спустившись, он увидел, что все внизу озарено светом, а сам он стоит посреди сада у прекрасного замка. Он стал расспрашивать старуху, кто живет в этом замке. «Там живут королевские дочери, которых ты разыскиваешь», — ответила старуха. «Но вот беда, ты не сможешь к ним подойти, пока не убьешь двух львов и двух страшных змеев, охраняющих вход в замок». «Но это мне нипочем». «Не думай, что это так просто. Сначала надо их ослепить, иначе здесь и твой железный посох не поможет. Вот, возьми свечку, иди с ней, только не погаси ее. Когда подойдешь к львам, крикни: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори». Они ослепнут, и тогда ты сможешь их убить своим посохом. Затем выводи принцесс, но делай это очень осторожно, так как неподалеку спит дракон, который их похитил. Если он проснется, то прикончит нас всех». Микиш взял у старухи свечку и пошел. Подошел к замку, где лежали два льва и два страшных змея, у которых глаза полыхали огнем, и говорит: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» В тот же миг у кровожадных сторожей закрылись глаза, он убил их своим посохом и беспрепятственно прошел в замок. Все комнаты там были великолепны, и в одной из них, в креслах, обитых шелком, сидели девушки. Они склонились друг к другу, как две розы. Увидев красивого юношу, входящего в комнату, они решили, что это не иначе, как добрый дух, и упали перед ним на колени. «Идите быстро за мной и не шумите, пока мы отсюда не выберемся», — тихо сказал девушкам Микиш. Голос Микиша звучал для девушек как музыка, и без дальнейших расспросов они последовали за своим освободителем. Подойдя к веревке, Микиш сказал им: «Теперь по очереди поднимайтесь, а я вылезу последним. Наверху мои товарищи, вы их не бойтесь. Когда я к вам поднимусь, мы все вместе убежим к вашим родителям». Микиш дернул за веревку, и друзья подняли наверх одну девушку. Также поднялась и вторая. Но когда он сам ухватился за веревку, старуха взяла его за руку и сказала: «Ты хочешь подняться наверх, но знай, что там ждет тебя смерть. Твои друзья задумали сбросить тебя вниз, чтобы ты разбил себе голову. Коли мне не веришь, привяжи к веревке свой посох и поймешь, что я говорю правду». Микиш послушался совета. Посох поднялся почти до самого верха, но затем с грохотом упал на камни. Микиш убедился, что старуха не обманула его, и не собрать бы ему костей, если бы он не послушался ее совета. Но больше, чем потеря свободы, удручала его мысль об измене друзей, которым он сделал столько добра. «Если мне суждено еще встретиться с вами, лицемеры несчастные, то сам дьявол вам не позавидует!» — кричал и грозил им Микиш. Вдруг он вспомнил о старухе и спросил ее. «Скажи, как же мне теперь выбраться отсюда?» «Ты не сможешь отсюда выбраться, пока не освободишь и меня. Ведь я самая младшая сестра девушек, которым ты сейчас помог». «Почему же ты раньше ничего об этом не говорила?» «Я не могла этого сделать. Меня и моих сестер заколдовал один волшебник. В своей злобе он превратил меня в отвратительного карлика до тех пор, пока не придет тот, кто оторвет карлику усы и бороду. Я должна оставаться в облике старухи. Когда же этот человек утопит в море дракона, я смогу освободиться сама». «Как же я смогу утопить в море дракона?» — спросил Микиш. «Я тебя научу. Иди в замок, там у дверей найдешь бочку с мясом. Взвали ее себе на плечи, возьми в руки свой посох и свечку. Спрячься и жди. Как только дракон вылезет, подкрадись и прыгни ему на спину. Он взлетит вместе с тобой к небу и начнет орать. Ты дай ему из бочки кусок мяса, и он успокоится. Так делай все время, пока не увидишь море. Когда будете лететь над морем, скажи ему, что у тебя упала бочка с мясом. Вытащи свечку и повторяй известные тебе слова. Ты гори, свеча гори, злые очи умори. Дракон опустится вниз. Тогда бей его железным посохом по голове, пока он не утонет в море. Как только дракон утонет, я снова превращусь в девушку, и все сокровища, спрятанные в этом замке, будут мои. А чтобы ты меня узнал, когда возвратишься, возьми этот перстень и разломи его пополам. Одну половинку оставь у себя, а другую отдай мне. Кто мне покажет половинку перстня, тому я буду верить. Теперь же иди и делай все так, как я сказала». Микиш взял половинку перстня, простился со старухой и пошел в замок. Он привязал себе бочку с мясом на спину, в одну руку взял посох, в другую свечку и стал ожидать появления дракона, притаившись за колонной. Прошло немного времени, и со страшным грохотом и криком вылетел дракон. Едва он приблизился к колонне, из-за нее выбежал Микиш и прыгнул к нему на спину. Дракон начал упираться, но когда понял, что седока сбросить не сможет, взлетел в небо. Микиш кормил его мясом, пока в бочке не осталось ни одного куска. Тут увидел Микиш море и бросил вниз пустую бочку, приговаривая: «Ты гори, свеча, гори, злые очи умори!» Он заставил дракона опуститься, сказав ему, что бочонок с мясом упал в море. Жадный дракон опустился на воду, а Микиш в это время так стукнул его по голове тяжелым посохом, что дракон сразу утонул. Тотчас около Микиша появилась лодка. Он забрался в нее и поплыл к берегу. Едва он ступил на берег, как лодка исчезла, и Микиш пошел в ту сторону, откуда они прилетели с драконом. Шел он мимо городов, через леса, поля и горы, но пещеры с замком, в которой оставил самую младшую дочь короля, найти не мог. Оставим на время Микиша и посмотрим, что делают Куба, Бобиш и принцессы. Коба и Бобиш, вытащив наверх первую принцессу, сразу все у нее выпытали. И когда подняли вторую, договорились между собой, что убьют Микиша, а принцесс заставят сказать королю, что их спасли Куба и Бобиш. Как решили, так и сделали. Они считали Микиша мертвым, а о том, что он их перехитрил, не догадывались. Когда Куба и Бобиш стали угрожать девушкам смертью, те замолчали, как немые. Драгоценные камни, которые были у принцесс, друзья продали по дороге, а что осталось, поделили между собой. Без особых трудностей добрались они к родителям принцесс. Король очень обрадовался, увидев дочерей, и тотчас объявил их спасителей своими сыновьями. Когда же он спросил о Микише, друзья ответили, что расстались с ним в пути, и он, очевидно, пошел искать самую младшую принцессу, о которой ничего не было известно. Король хотел устроить свадьбу для вернувшихся дочерей, но те заявили, что согласны выйти замуж не раньше, чем через год и один день. И никто не стал возражать. Прошел год. Много дорог исходил за это время Микиш. Однажды забрел он в селение, которое показалось ему знакомым. Грустный вошел он в трактир, а когда поел, спросил по своему обычаю, что нового на свете. «Хорошие новости», — ответил трактирщик. «В нашем замке уже нет страшных чудовищ, которых все раньше боялись». «Где же находится этот замок?» «Да в получасе ходьбы отсюда. Что это были за чудовища, никто не знает. Но долгие годы ни один человек не смел войти в замок под страхом смерти. Совсем недавно разнесся повсюду слух, что в этом замке живет прекрасная девушка. И теперь туда ходят все, кто пожелает. Но девушка постоянно грустит и из замка не выходит». Ноги к ней сватаются, а она всех отвергает. «Ну, а меня не отвергнет», — сказал Микиш, сразу догадавшись, кто эта девушка. Он достал половинку перстня, который дала ему старуха в пещере, и подал трактирщику со словами. «Снеси это в замок и отдай той прекрасной девушке. Если выполнишь мое поручение, я хорошо награжу тебя». Трактирщик взял половинку перстня и, не мешкая, отправился в замок. Не прошло и часа, как перед трактиром остановилась великолепная карета, и из нее выпрыгнула прелестная девушка. Это была сестра обеих принцесс, освобожденных раньше Микишем. Когда она увидела вторую половинку своего перстня, то так обрадовалась, что, не раздумывая, примчалась к своему милому, которого столько времени ждала. Но еще больше обрадовалась она, когда вошла в трактир и увидела его самого. На другой день был устроен в замке веселый пир, а на третий справлялась свадьба, на которую был приглашен и трактирщик. После свадьбы Микиш поехал со своей дорогой женой к ее родителям. Принцесса очень беспокоилась о судьбе своих сестер, и они с Микишем прибыли вовремя. Приехав в столицу королевства, которым владел отец трех сестер, молодые увидели на улицах великое ликование. Звучала музыка, весь замок был украшен цветами и обтянут красным сукном. Они спросили у горожан, что происходит, и им объяснили, что королевские дочери выходят замуж за двух друзей, которые их спасли. Молодые супруги заторопились в замок. Родители невест не могли опомниться от радости, а женихи остолбенели от страха, когда слуга объявил королю о приходе Микиша и самой младшей принцессы. «Это мой спаситель и муж», — сказала принцесса, освободившись из объятий родителей и сестер. «Микиш, они эти обманщики освободили и нас!» — закричали две другие принцессы, которым присутствие Микиша придало смелости. Все оглянулись, но женихов и след простыл, они сразу вскочили на коней и умчались прочь. Никто их не задерживал и не преследовал, но никто и не жалел. Был устроен другой пир, а через некоторое время сыграли свадьбы двух принцесс. Они сами выбрали себе женихов. Потом Микиш с молодой женой поехал к его родителям и вернулись с ними в свой замок, где и стали спокойно жить да поживать. Сказку тебе прочитала Совушка Сонюшка.